Глава 44. Новый мир, новые правила. Вирна Мейс. Увидеть Лайтнера. На деле все оказалось несколько сложнее, чем я представляла. Хотя бы потому, что утро началось с трансляции, которую мы смотрели по моему новому тапиту, в дружной компании, собравшись на тренировочном мате. В Ландерхорн прибыл Рейнер Аверхарна, а вместе с ним правители всех городов. Несмотря на то, что Аверхарн был единым государством, некоторая автономия именно в Ландерхорне все же присутствовала, исключительно потому, что он стоял особняком. Отрезанный от основных материков, а перелет даже на стрекозах занимал достаточно много времени. Автономию ему обеспечивали и производство, промышленность и государственные фермерские хозяйства, на которые на третьем был отведен целый район. Раньше я никогда об этом не задумывалась, о том, что Ландерхорн существовал в Аверхарне как государство в государстве, и сейчас эта автономия была нарушена. Глядя на Лайтнера, встречавшего Рейна вместе с генералом и другими вьерхами, поддержавшими раскрытие правды о нашем мире, я понимала, что ему сейчас как-то совсем не до меня. «Да не трясись», — сказала мне Лейс, когда процессия скрылась в бывшем дворце правления. Трансляция закончилась, а я убежала на кухню. Лейс, разумеется, пошла за мной и сейчас наблюдала, как я пытаюсь найти травы для заваривания. «Никто твоего Лайтнера не съест». «Я не трясусь», — сказала я. «Ты просто пару раз чуть не выронила тапит». Сестра подперла стену и снисходительно посмотрела на меня. «Если бы они хотели продавить предыдущий режим, в Ландерхорн бы прилетело с десяток ракет, и сейчас здесь был бы выжженный, залитый водичкой котлован и тени. Знаешь, за что я тебя люблю?» Я сложила руки на груди. «За твое жизнелюбие и оптимизм. Во мне еще масса положительных качеств. Давай по-быстрому сделаем завтрак, а потом пойдем помогать пострадавшим». Завтрак мы действительно сделали быстро, а потом все дружно втиснулись в Эйрлат Вартеса. На переднем сиденье, разумеется, повезло сидеть Лейс. Мы с младшими отлично поместились на заднем. Тем не менее, пока мы летели до госпиталя, я все-таки умудрилась написать Лайтнеру. «Удачи тебе». Хотела добавить, что я по нему скучаю, и рассказать про вчерашний поцелуй. Но в мой тапет, с одной стороны, беззастенчиво пялилась Митри. С другой — Тай. Причем, когда я ловила их взгляды, они тут же отворачивались. Но стоило мне открыть сообщение, мгновенно ныряли обратно. Пришлось отложить до лучших времен. А в одном из временных госпиталей мне стало не до посторонних мыслей. Я металась между койками, помогала нарезать бинты, разносила лекарства, ловила на себе самые разные взгляды, слышала шепот за спиной. «Это же Вирна Мейс!» И старалась не думать о том, сколько пришлось пережить этим людям. Настроения были самые разные, но большинство, что не могло не радовать. Говорили о компромиссе, о том, что хотят мира для своих семей, о том, что теперь все будет по-другому. Некоторые не верили, что вьерхи захотят что-то менять. Кто-то считал, что временной идее мирного сосуществования лиархов и вьерхов снова придет конец, и вновь воцарится диктатура. Наслушавшись такого, я снова улетала мыслями ко дворцу правления и к тому, что происходит в закрытых стенах. Это же волновало многих, не только меня. Да кто нам расскажет, что там происходит? Опять ведут войска. Но генерал обещал... С калейдоскопом они тоже много чего обещали. В конце концов, когда напряжение ожидания переселило даже усталость, я натянула шапку, завернулась в пальто и вылетела на улицу, чтобы подышать воздухом. Снежинки падали мне на лицо. В кои-то времена в Ландерхорне не было сильного сбивающего с ног ветра. И, несмотря на снег, холода ощущались достаточно мягко. Я думала о Лайтнере и о мире, который сейчас был хрупким, как никогда. Понимала, что малейшее неосторожное движение с любой стороны снова приведет к вооруженному конфликту. И на сей раз остановить его мы будем. Уже не в силах. Никто будет не в силах это остановить. А после такой правды сдержать людей уже не получится. Ни запугиваниями, ни обещаниями, ни оружием. Генерал говорил об этом перед трансляцией, как и о том, что мы рискуем всем. Но в сложившейся ситуации все приняли нашу сторону. Сочли правильным раскрыть миру настоящую историю. В кармане что-то звякнуло. Рассыпалось осколками, и я подпрыгнула. Рывком расстегнула молнию, вытащила тапет. «Привет!» Видеть Лайтнера вот так по видеосвязи было неожиданно. Поэтому я зависла, не успела даже ничего сказать. И он продолжил. «Твоя удача мне пригодилась, Синеглазка. Не только мне, всем нам». «Все настолько страшно?» «Ну, скажем так, Рейн был не в восторге от того, что мы сделали. Остальные правители тоже». Я затаила дыхание. «Но они решили, что прибить нас на месте будет гораздо хуже, чем организовать в Ландархорне временное правительство. И что единственное приемлемое решение в том, чтобы объединить два мира, каким бы сложным это сейчас ни казалось. Иными словами, войны не будет. Нигде». Впервые с того момента, как он позвонил, сердце слабенько трепыхнулось в груди. «Будет, разумеется, куча всяких политических заморочек, но у Рейна хватило мозгов понять, к чему приведут новые военные действия в сложившейся ситуации. Полномочия он сложить, разумеется, не готов, но будем думать над совместным правительством с людьми. Или, точнее сказать, с лиархами, поскольку в плане обучения людей все обстоит относительно... никак. Будем искать достойных среди выпускников после калейдоскопа, то есть тех, кто уже закончил университеты, первые выпуски». «Хорошо», я глубоко вздохнула. «Да, это хорошо». Лайтнер улыбнулся. «Это действительно хорошо, Синеглазка, с одной стороны». Я замерла. «Что не так с другой?» «С другой? Этим буду заниматься я. И пока тема не будет закрыта, мы и не увидимся. Боюсь, моя задница сплющится в совершенно неромантичный пласт в ближайшее время». «Ты?» Я почему-то невольно улыбнулась. «Ты будешь искать людей, которые смогут войти в правительство?» «Да, поиски, изучение биографии, встречи, собеседования, рекомендации. Надеюсь, управиться за неделю, если мы с Родди не убьем друг друга за это время». «С Родди?» «Кто, по-твоему, может максимально быстро собрать необходимую нам информацию?» Он усмехнулся. «Тем более, что его родителей не будет в городе». «Не будет?» «Нет, Б-Игги лично приглашены Рейном на изначальный материк. С наибольшей вероятностью им там предложат работать на новое правительство. И я почти уверен, что они согласятся». «У них здесь целая корпорация». «Она неплохо будет работать и с управляющим. К тому же Родди тоже не горит желанием здесь оставаться». Лайтнер замолчал, но я прекрасно понимала, что он имеет в виду. Рамину. Сейчас, когда мои чувства практически обнулились, я не могла сказать, что чувствую по этому поводу. Но я точно могла понять, что чувствует Родрис, потому что представить себе жизнь без Лайтнера я не могла. У меня просто не складывалась картинка, как если бы перед глазами разом выключали свет, заглушали все звуки, запахи и даже биение сердца. Жить в таком состоянии не пожелаешь никому, но, возможно, в другом городе у Родриса получится начать сначала, не думать о том, что он оставил за спиной, и последний выстрел в упор, и то, как он нашел Джену с помощью сети камер еще до того, как она покинула Ландархорн и ушла на подводную базу. Желание убить ее лично, извлеченный из Таппета маячок, который Родрис протащил с собой к Джене в подкладке куртки. Технология этого устройства была такой, что его сигнал заглушался мысленной командой, настроенной на импульсы, которые подаются в мозг на определенных мыслях того, на кого он настроен. Маячок включался и выключался по мысленному приказу. В местах вроде подводной базы или в скалах миротворцев сигнал блокировался. Антитехнологии исполнения не позволяли его обнаружить, даже когда шел сигнал. Именно так Ироди и Лири удалось оставить их незамеченными. Это тоже были новейшие разработки Бигов, поэтому неудивительно, что Рейн хотел видеть их семью при себе. «Я буду по тебе скучать». Я нарушил молчание первой. «Будешь?» «Уже скучаю». «Стоило сегодня встретиться с Рейном, только чтобы это услышать». «Ты бы услышал это и без встречи с Рейном. Я полночи ворочалась, справляясь с желанием тебе написать». Он приподнял брови. «А я спал». Я даже приблизительно не представляла, что на такое ответить. «В твоей постели? Да, я тот еще извращенец». Вот теперь я все-таки ощутимо покраснела, настолько, что захотела залезть в шарф под самый нос, чтобы не было видно пылающие щеки. «Синеглазка, мне пора». С сожалением произнес он, оборачиваясь на чей-то голос, а потом снова возвращаясь ко мне. «Но я буду тебе звонить и писать каждый день. И, пожалуйста, отвечай на мои сообщения, не как обычно». Я чуть не брякнула, что совершенно не помню, как обычно, но вовремя удержалась. Или что? Или я решу, что тебе не нужен. С горя сделаю какую-нибудь глупость. Например? Например, брошу все и приеду к тебе посреди ночи. Он улыбнулся. Разбужу тебя, Лейс, девочек. Набью морду Вартасу. Ему-то за что? С горя. Я не выдержала и рассмеялась, поражаясь тому, каким теплым стал его взгляд. Люблю, когда ты смеешься. Вечером опять буду на связи. Тогда до вечера. До вечера. После разговора мне даже дышалось легче. Я едва покидала в себе обед, а потом просто летала по госпиталю. И позже, когда мы помогали лишившимся жилья нескольким семьям перевозить вещи в наш домик на 15-м и устроиться там, вообще не чувствовала усталости. Я бы еще столько же сделала. Но Митри и Тай надо было отвезти домой. Дома перед дверью обнаружились коробки с едой и букет цветов. «Какие красивые!» — пискнул Тай. Я открыла рот, а Лейс присвистнула. «Ну, погнали!» — фыркнула она и выхватила пластиковую карточку, громко читая вслух. «Моей? Лейс!» Тут уже я натурально взрычала, но отобрать карточку у сестры не удалось. Хохоча, она валилась в дверь, которую открыл почему-то внезапно помрачневший Вартас, и продолжила с интонациями, достойными выступления на сцене. «Синеглазки, с...» Я подхватила букет, наградив ее выразительным взглядом. «Маруна!» «От Маруны слышу!» Не смутилась она, но все-таки сунула карточку обратно в букет. «Ладно, живи пока». Поскольку побыть наедине с собой в этой квартире было негде, я ушла в комнату к девочкам, уселась на матрас и достала карточку. «Моей синеглазки с любовью. Эти цветы напоминают мне тебя и океан». Я понятия не имею, где он их достал, особенно в такой ситуации. Но цветы и впрямь напоминали океан. Бутоны рождались на тонком стебле, ярко-синие, бирюзовые, ближе к сердцевине с глубокими темно-серыми прожилками. Их цвета словно пробегались по всем оттенкам воды в любое время года. А мягкие огромные лепестки шевелились от моего дыхания, как волны. Цветы мы поставили в воду, и я весь вечер на них любовалась, из-за чего заработалось десяток подколок от Лейс. Но мне было не до ее шуточек. Я просто вдыхала их аромат и почти чувствовала свежесть наполненного солнечным дыханием бриза. Вечером в трансляцию пустили все то, что Лайтнер рассказал мне еще в обед. И сестры забыли о цветах. Разговоров только и было о том, каким станет новый мир. Скептичнее всего, как это ни странно, держался именно Вартас. Но даже в его глазах я читала надежду. Возбужденный обсуждением предстоящего, даже несмотря на насыщенный день, спать мы легли очень поздно. Но Лайтнер вышел на связь еще позже, когда все уже сладко сопели. Все, кроме меня. Потому что я ждала. «Надеюсь, ты сейчас видишь чудесные сны», — написал он мне, и я ответила: «Теперь они точно будут чудесными». Мир менялся у нас на глазах. Приказ Рейна о том, что отныне люди в Ерхе обучаются наравне друг с другом, наделал чуть ли не больше шума, чем отмена запрета на приближение к воде, упразднение подводного ведомства и отключение установок по всему Раверхарну. Реформами образования, законодательства и всего остального занимались в каждом мегаполисе отдельно, равно как и исследованиями истории, надежно погребенной в архивах, причем преимущественно в архивах влиятельных семей. «По-моему, сейчас можно здорово заработать на учебниках по истории», — философски заметила Лейс. «Первый, кто напишет что-то адекватное, обогатится». В ответ я только фыркнула. Предприимчивости Лейс никогда было не занимать. Но пока что она находилась в поисках работы. Бабочку предсказуемо закрыли. Что из нее получится в будущем или что будет на ее месте, пока что никто не представлял. Да и с работой в Ландерхорне сейчас было туго. Никто особо не понимал, куда вырулит новая политика. Поэтому, разумеется, не спешил набирать новые кадры. А вот сокращения начались. Поэтому пока что мы с Лейс жили на то, что зарабатывал Вартас. Но я понимала, что мне надо съезжать. Если не потому, что я тут четвертая лишняя, малышня не в счет, то хотя бы потому, что нам было тесновато. Несмотря на то, что для меня и девочек появилась кровать, подушки и пара новых одеял, а матрас переехал в комнату, где раньше был тренировочный мат, я все равно чувствовал себя не в своей тарелке. Особенно, когда Лейс и Вартасу было даже негде уединиться. С Лайтнером мы продолжали общаться по видеосвязи. И, насколько я поняла, временное правительство, совместно в Ерхии люди, было почти укомплектовано. Родрис действительно собирал вещи. До конца недели он должен был уехать вслед за родителями. А я ждала нашей с Лайтнером встречи, а заодно первого занятия в обновленном Кейбдере, как волшебства. То, что я буду учиться, даже не обсуждалось. Для меня это было само собой разумеющееся. Оставалось только понять, как бы мне совмещать это с работой и где найти жилье, которое я смогу себе позволить. Но последние несколько дней я думала только о предстоящей встрече. Она занимала все мои мысли. Она, а еще цветы, которых в небольшой квартире становилось все больше и больше. Вартес говорил, что у него скоро начнется аллергия, на что Лейс комментировала, что аллергия у него начнется из-за собственной вредности. В конце концов они поругались, и мы втроем слушали, как они орут друг на друга из-за стенки. «Эта квартира уже напоминает оранжерею», — рычал он. «В то время как людям нечего жрать, он ей присылает цветочки». «Тебе-то какая разница?» — огрызалась Лейс. «Хочешь, чтобы тебе деньгами переводили вместо букета ферни?» «Маруна!» «Едх зацикленный!» В комнате что-то упало, и Митри опасливо покосилась на меня. «Он ей там шею не свернет? Там же падать было нечему». «Не свернет», — сказала я. «Хотя я бы дала по заднице. Лейс, надо иногда думать над тем, что она говорит». «Эй, ты на чьей стороне?» «Я нейтральна, хотя в следующий момент сама чуть не подорвалась, потому что в комнате что-то упало снова, а потом раздался вопль Лейс, который сменился рыданиями. Я уже почти нарушила личное пространство сестры и ее парня, когда услышала. «Лейс! Лейс, да, он меня бесит, потому что я не могу дарить тебе такие цветы!» Рыдания прервались всхлипом, паузой и словами. «Говорю же, едх!» Потом продолжились, чтобы опять прерваться. «А я работу не могу найти!» «Говорю же, Маруна!» После того, как Лейс заревела еще громче, я поднялась. «Девочки, пойдем гулять», — сказала решительно и утащила малышню на улицу. Снег за это время уже успел растаять. Выпасть снова и растаять опять. А сейчас крупные влажные хлопья падали с неба, чтобы прямо под нашими ногами превратиться в черное месиво. Улицы по-прежнему продолжали патрулировать военные, но комендантский час уже отменили. Загорались витрины магазинчиков, которые здесь были достаточно редкими, но теперь снова работали допоздна. Люди больше не боялись выходить из дома. Жизнь возвращалась в привычные русла. Насколько оно будет привычным, нам еще предстояло выяснить. Я понимала, что просто не будет, но все равно чувствовала, что то, что сейчас происходит, правильно. Новая волна обрушилась на всех утром, когда Лайтнер должен был заехать за мной, чтобы отвезти в Кейбдер. Люди по всему Раверхарну требовали, чтобы Рейн сложил полномочия, и чтобы, подобно предстоящему суду над Дикхардом Кьярдом и остальными обвиняемыми, судили всех, кто лично отдавал приказ о казнях в филиалах подводного ведомства. «Это было неизбежно», — сказала Лейс. «Не только Дикхард Кьярд отдавал приказы. Не только в Ландархорне. Не только в глобальных масштабах. Их таких по всему Раверхарну с перебором. И их действительно надо судить. Хоть за сотни убийств. Хоть за одно. Так же, как Дьери. Об отставке судьи Дьери и о том, что против него тоже возбуждено уголовное дело за сокрытие улик по преступлению Рамины и убийству парней, якобы угнавших Эйрлат и погибших от передозировки, мне рассказал Лайтнер. Много вышестоящих сотрудников подводного ведомства Ландархорна, отдававших приказы, оказались на скамье подсудимых за казнь ни в чем не повинных людей. Точнее, виновных только в том, что они были лиархами. Многие настаивали на смертной казни, но генерал и его сторонники категорически от нее отказались. «Мы изначально говорили о том, чтобы не проливать кровь». Я слушала выступление генерала в прямом эфире. «Ее больше не будет. Виновные будут осуждены и наказаны. И можете мне поверить, их мера будет достойной». Лайтнер говорил, что с наибольшей вероятностью это будет пожизненное и работа на благо Раверхарна. Я боялась спрашивать его об отце, потому что не могла даже представить, как он себя чувствует. Боялась, но все-таки спросила, потому что не могла не спросить. «Ты не жалеешь о том, что...» У меня язык не повернулся сказать «пошел против отца», поэтому я произнесла: «Что случилось?» «Я жалею только о том, что не успел к тебе», — жестко ответил он. «У моего отца был выбор, и там, на берегу, и на первом. Он сделал свой, а я свой». Больше мы к этой теме не возвращались. Трансляцию про протесты в других мегаполисах Рверхарна мне досмотреть не удалось, потому что раздался звонок. Приехал Лайтнер. Меня смело, как порывом ураганного ветра. В себя я пришла уже открывающей дверь, а потом обнимающей его. «Ого!» — произнес он, заглядывая мне в глаза. «Это, наверное, большее, на что я мог рассчитывать». Я не стала рассказывать, что он мог рассчитывать на гораздо большее, и что если бы не высыпавшая следом за мной семейная толпа, я бы его поцеловала. «Мы все еще едем в Кейпдор?» — спросила я. «Несмотря на то, что...» «Все еще едем», — твердо ответил он, коротко кивнув Лейс и Вартесу и улыбаясь младшим. «Рверхарн будет штормить, это нормально. Сейчас главное удержать то, чего мы уже добились». В Эрлате меня ждал еще один букет, а еще совершенно другой Лайтнер. Я сама не могла толком сказать, что в нем изменилось. Как вообще я могла бы сказать, что он изменился, если плохо помнила даже саму себя? Но это воспринималось на уровне чувств. Он как будто повзрослел на несколько лет за эту неделю, и сейчас рядом с ним я ощущала, как вся моя уверенность испарилась. Я столько представляла себе эту встречу, но не ожидала, что она будет такой. И почему я не чувствовала это, когда мы общались по Тапиту? «Ты не знаешь, у вас требуется там кто-нибудь на работу?» — спросила я, когда Эрлат вышел на трассу. «Чего?» Он спросил это так выразительно, что мне захотелось заползти под сиденье. А еще я почувствовала себя как Тай. «Работу», — сказала я. «У вас там в штабе, во временном правительстве или где-то еще, не требуется никто?» Лайтнер на мгновение отвлекся от почти пустой ранним утром трассы и выразительно посмотрел на меня. «Это совершенно точно перебор даже для тебя, Синеглазка. Мы не виделись больше недели, и первое, о чем ты спрашиваешь, это не могу ли я устроить тебя на работу?» Под сиденье захотелось заползти еще сильнее. «Вообще-то я думал о том, что тебе скажу все это время». «Ты сказала про работу, ага». Он сдвинул брови так, что я окончательно растерялась. Правда, тут же широко улыбнулся. «Забей, я пошутил». «Что?» «Я просто очень рад тебя видеть». «Он очень рад меня видеть?» «Но насчет работы это все-таки перебор. Ты правда думаешь, что я позволю тебе работать?» Не будь я так увлечена рассматриванием его профиля, уронила бы челюсть. Так, по крайней мере, челюсть осталась на месте, но я поперхнулась. «Что значит «позволишь»?» «То и значит. Я не позволю, чтобы моя девушка сходила с ума, пытаясь совместить работу и учебу, и чтобы валилась без сил, когда приходит домой». Я поморгала. «Лайтнер», — сказала я, — «это вообще-то нормально. Я привыкла так жить и...» «То, что ты привыкла так жить, еще не значит, что это нормально. Закончишь Кейпдор, работай где хочешь, но не во время учебы. И верно». Он сделал многозначительную паузу. «Не вздумай возражать. Я видел новую учебную программу. Кейпдор — не то место, где можно совмещать». «Но ты же совмещать будешь? Я уже знала, что он будет ассистентом главного юриста при временном правительстве, а впоследствии и при постоянном». «Это другое». «Почему?» «Потому что я мужчина, а у тебя еще сестры, о которых надо заботиться». «То есть, если бы у меня не было сестер, и я была мужчиной, ты бы не возражал?» «Меня определенно радует, что ты не мужчина». «Лайтнер», — взвыла я. «Верно». Он посмотрел на меня в упор и снова отвернулся. «Ладно, разве ты не хочешь, чтобы мы работали вместе?» Решила зайти с другой стороны. «Нет». «Нет?» «Нет, потому что тогда я не буду работать, а буду смотреть, чтобы на тебя не пялились все, кому не лень». «Пф, это все, на что меня хватило. Я вообще не представляла, кому на меня надо пялиться. Разве что с позицией «та самая Вирна Мейс», но сдаваться не собиралась. Сейчас, когда установки отключены, нужна будет помощь инициированным Лиархам, особенно детям. даже взрослым. Когда у меня впервые открылась сила, я была в шоке. Нужно разработать какую-то программу адаптации. Я могла бы это сделать. Мы с Лейс. Впоследствии. И программу обучения тоже. Ведь предполагается, что Кейпдар теперь будет. Для всех. Не сразу, но все-таки. Лайтнер очень выразительно на меня посмотрел. Я не претендую на главную в главном отделе. Я просто хочу помочь. Хочу сделать все от меня зависящее. Чтобы в новом мире Лиархам было спокойно, комфортно. Чтобы они не чувствовали себя как рыбы, которых волна выбросила на берег и оставила справляться самих. Он молчал долго, очень долго, но потом все-таки произнес. «Хорошо, я спрошу». «Ура!» «Не ура, потому что обещать ничего не могу. Но даже если все получится, будешь работать не больше 2 часов в день». 4. 2. 3,5. «Верно. Это тебе что, аукцион?» Я фыркнула. «Нет, я просто не представляю, что можно сделать за 2 часа в день». «Очень многое, если грамотно распределить ресурсы». 3. «Верно». «Лайтнер, это на самом деле было очень и очень странно. Мы никогда раньше так не общались. По большому счету, мы вообще не общались на такие темы, которые могли зацепить нечто очень глубоко внутри. Тем не менее, сейчас я чувствовал себя счастливой». И даже первая неловкость момента новой встречи отступила. «Хорошо, 3. Неожиданно произнес он. «Чему обязана такой щедрости?» «Тому, что ты не стала сопротивляться, когда я назвал тебя своей девушкой». Его улыбку я поймала в зеркале заднего вида и улыбнулась в ответ. «Да, он действительно изменился. Очень сильно изменился. Сейчас у меня даже язык не повернулся бы назвать сидящего рядом со мной Лайтнера парнем. Мужчиной. И только так. Он изменился, но я изменилась тоже. Мы оба другие. В совершенно новом мире, который нам еще только предстоит узнать вместе. Нам вместе предстоит узнать новые правила, а некоторые, возможно, и написать. Тоже вместе. Сейчас я понимаю, что в прошлом у нас других ничего не вышло. Но в настоящем мы можем исправить все». И свою новую историю мы напишем именно такой, какой захотим.